Глава 10. До старого кладбища Денис добрался, когда солнце уже начало клониться к закату. И не потому, что оно было далеко от славного города Стейга, а потому, что у него теперь появилась маленькая проблема в корзинке за спиной, которая наложила на него большие обязанности. Тащить девчонку в легком летнем платьице в ночной рейд по кладбищу ему очень не хотелось, а потому гиганту пришлось задержаться на местном базаре, чтобы купить ей теплые вещи и провизии в расчете как на взрослый, так и на детский организм. Торговцы готовым платьем кусали губы, чтобы не рассмеяться в голос, глядя на выбиравшего обновку для малышки гиганта. Он клал теплые вязаные кофточки, платьица, плащики и штанишки на крышку своей корзинки, из которой торчал меч, и старательно размерял их своей пятерней, мучительно хмуря брови и шевеля губами. На том же базаре он узнал и дорогу к старому кладбищу, куда ему ходить все в один голос категорически не рекомендовали. Там, по общему мнению, по ночам разгуливает нечисть, и проще сразу булькнуться в проклятое болото на радость бабкам-кошмарихам, чем идти на ночь глядя на старое кладбище. Одним словом, на кладбище Денис пришел уже ближе к вечеру, отягощенный не только корзинкой со спящей внутри принцессой, но и двумя узелками, в одном из которых находилась обновка для малышки, а в другом — легкий ужин на двоих. Это было действительно очень старое кладбище. Денису не встретилось ни одной живой души. То ли приближающаяся ночь распугала желающих посетить могилки своих далеких предков, то ли поработала дурная слава этого места. Пока солнце не село за горизонт, юноша решил побродить между надгробных плит и кладбищенских строений в поисках склепа госпожи Муфальды. Но тут корзинка за его спиной закачалась, и ликвидатор понял, что экскурсия откладывается. Малышка проснулась. Денис поспешил свернуть в рощицу рядом со старыми захоронениями, чтобы не смущать ребенка мрачным видом кладбищенских крестов. Выбрал там полянку посимпатичней и осторожно поставил корзинку на землю. Но, похоже, тревога была ложная. Малышка поворочилась внутри и опять мирно засопела в две дырочки. Денис опустился на траву рядом, почесал затылок. Странный все-таки ребенок. И корзинка странная, и меч. Явно какой-то мощной магией повязаны. С его-то силушкой ни крышку не сумел открыть, ни меч из корзинки вытащить. А ведь он тоже маг, причем не слабый. Магические силы в полном объеме вчера вернулись. «О, идиот! Я же маг! Мне только пальцем щелкнуть, и рядом со мной моя Кэтран. Да что там Кэтран? Я хоть сейчас без всякого транслятора могу портал соорудить на Гею прямо в кабинет ректора Академии ЛТПМ отца Финнигана». Денис сосредоточился, настраивая параметры портала. Но что-то шло не так. Мысленный посыл рассеивался, искажался, и вдруг в его мозг ворвался чей-то до боли знакомый истерический вопль. «Всем адептам! Государственный преступник здесь! Пытается телепортироваться!» «Но вы же говорили, отсюда телепортироваться нельзя, мастер!» — загомонил в голове Дениса многоголосый хор адептов. «Конечно нельзя, идиоты! Он попался! Немедленно засечь его координат!» Денис резко дал по тормозам, прекратив настройку портала, заодно отсекая сознание от воплей темного мастера. «Охренеть! Малышка, мы, кажется, приплыли!» — пробормотал он и задумался. «Похоже, магию мне применять нельзя. Стоп, а почему нельзя? Вчера ее применял, и ничего. Наверное, рогатый настроил паутину на заклинание портала связи с другими измерениями. Потому я чуть и не вляпался. Выходит, заклинание портала табу, тем более, что оно здесь и не сработает. Как мыслеобраз-то коробило, пока я пытался представить себе кабинет отца Финнигана. Денис покосился на меч, торчащий из корзинки. Здесь явно магия, но темный мастер ее не чует. А зачем ему ее чуять? За каким чертом ему отслеживать все магические всплески этого мира? У него тут какая-то своя игра, и это рыжеволосое чудо, похоже, в этой игре не участвует. Она вне сферы интересов темного мастера. Денис осторожно взялся за рукоять меча. К его удивлению, он легко, вместе с ножнами, вынулся из корзинки. Юноша обнажил клинок, отливающий хищной, смертоносной синевой, и также осторожно вернул меч обратно в ножны. «Отдай!» — выскочившая из корзинки девчонка вцепилась в меч и потащила его на себя. «Отдам, конечно, успокойся, я чужого не...» «Ой!» — малявка отцепилась от меча, схватилась за животик, и глазки стали круглые-круглые. «Что случилось?» — испугался юноша. «Я сейчас...» — рванулась девчонка прочь. Денис облегченно выдохнул, сообразив, что заставила юную принцессу нырнуть в кустики. «Ты только не уходи!» — крикнула оттуда малышка. «Я сейчас вернусь и буду опять у тебя меч отнимать». «Договорились». Сделав свои дела в кустиках, Валентина вернулась назад, на бегу оправляя юбчонку, и вцепилась в меч. Разумеется, отняла, так как ликвидатор сразу же его отпустил. Недовольная девчонка шлепнулась вместе с ним на попку. «Хороший меч», — одобрительно кивнул юноша. «Откуда у тебя такая прелесть?» «Под подушкой у себя нашла». «Под подушкой?» «Под подушкой». «Это кто ж тебе такой подарок сделал?» «Не знаю. Он меня защищает». «С чего ты взяла?» «Знаю. Наверное, эта фея крестная мне его подарила. Знаешь, как мне брат завидовал». «Странный подарок для девчонки. А кукол она тебе не дарила?» «Кукол у меня и без того полно, а меч один. Я, когда вырасту, стану воительницей». «Может, и станешь. Характер у тебя боевой. Слушай, а почему я в прошлый раз не смог этот меч из корзинки вытащить?» «Я не отдавала». «А сейчас почему вытащил?» «А сейчас ты его вытащил нечестно. Я спала». «Ну-ну». Денис протянул Валентине узелок с одеждой. «Накинь на себя что-нибудь. Скоро стемнеет. А ночью холодно. Замерзнешь». На это принцесса среагировала, как нормальная девчонка. Мгновенно распотрошив узел, малышка начала примерять обновки. «И вот здорово!» — повизгивала она от счастья, напяливая на себя новые ботиночки, теплую вязаную рубашку и штанишки. «А мне во дворце такое надевать не разрешали».